Письмо 13. Знаете ли, что такое келейная жизнь на Афоне? Это не то чтобы односторонность жизни, в которой только подвиги духовные, только уединение, тихость и безмолвие. Нет. При этих исключительных удобствах келии в аскетическом отношении есть много молвы, тяжелых ручных работ и житейского попечения. Келья на Афоне составляет род дачи, по большой части самой восхитительной по местности и разнообразной в приятностях занятия. Кельи здесь вообще расположены на таких местах, где есть вода и другие условия к спокойной жизни. При них всегда стелются, иногда на значительном пространстве виноградники, целые рощи орешника и других фруктовых дерев. Если и есть, может быть, келии без этих принадлежностей, с отдаленным ключом воды и самую строгую, дикую и наводящую грусть местностью, так это уже таких отшельников, которые, оставивши за собой все земное, ставши выше всех очарований похоти, очес и гордости житейской, возвысились до совершенного бесстрастия, до ангельской непорочности, и кроме молитвы, богомыслия и глубокой райской тишины, ничего не хотят ни знать, ни видеть. И будто действительно есть у вас такие великие подвижники, возразите вы, ныне не то время и не те люди, чтобы быть воплоти ангелами. Я не только могу указать вам на отшельников, глубоких пустынь, достигших ангельского бесстрастия, но едва ли не каждый день и здесь, в Русике, встречаю таких людей. Об этом я поговорю с вами впоследствии, а теперь займемся беседой о келиях и о келейной жизни, заметив, впрочем, наперед, что если я вам когда-либо передавал в моих письменных беседах или буду передавать сведения об изумительных опытах современного подвижничества афонского, вы не должны дивиться недосягаемой, по-видимому, высоте духовной жизни, образцы которой у нас пред глазами. Слишком легкомысленно говорят, что нынче не то время и не те люди. Время, как время, всегда одинаково, равные люди. На последних, то есть на людей, не время действует или споспешествует развитию сил духа, а произволение и собственное их сердце. Потому что, кто истинно и вправду хочет спастись, того ни время, ни место, ни обстоятельства жизни, одним словом, ничто не стеснит и ничто не совратит с евангельского пути. А если и попускает Бог искушение, так только для того, чтобы умудрить истинных подвижников в пути их к совершенству духовной жизни. Положим, что не то время и не те люди, неужели не тот и Бог, от которого зависело и прежде, и ныне зависит спасение людей и судьбы самой их жизни, времени и обстоятельств. Не то время и не те люди ныне. Это может говорить только ленивый и не родящий о своем спасении, чтобы заглушить в себе упреки, карающие его совести, и оправдывать свои страсти, свой грех и свою погибель. Это просто коварное наущение демона, принятое духом века за истину. Нет, друзья мои, Бог всегда был и есть и будет Богом спасения, следовательно, так же были и есть и должны быть до последнего дня люди ангельской чистоты. А иначе мир не мог бы стоять, если бы во всяком роде и в каждом периоде времени не было своего рода таких людей, которые силою молитв своих служат оплотом человечества, которое держит весь видимый мир на незыблемых твердынях своего молитвенного духа. Келии на Афоне все вообще принадлежат монастырям и непосредственно зависят от них. Всякий, кто хочет здесь более уединения или независимости, я разумею монахов. Мирянам ни под каким видом не продадут келии. Является в монастырь, спрашивает, нет ли свободной келии, и если есть и понравится, тогда оба, то есть монастырь и покупатель, составляют законную омологию, род купчий, в которой подробно изъясняются условия той и другой стороны. Покупатель келии, если имеет учеников при себе, простирает права владельчества и на них пожизненно или как ему угодно. Судя по келии, назначаются и цены, однако же с тем, чтобы владелец постепенно ее улучшал, а в противном случае она будет у него отнята. Положим, что келью покупает старец с тремя своими учениками. Они наследственно вступают с первого до последнего во владельческие права, могут держать при себе даже сколько угодно им людей, вроде постоя, или вновь принимать учеников, но уж на этих последних не простирается наследственное право на келью.